По телу пробегает ледяная волна. Я просыпаюсь. Шторы плотно задернуты, раздвижные двери в гостиную наглухо заперты. В голове шипящие шумы, в горле сухой ком. Медленно сажусь, раскрываюсь, откинув одеяло вправо и приставляю пальцы к вискам. Все кружится перед глазами. «Я же сказал, чтобы за ней присматривали!» Кажется, Данька орет. Касаюсь ковра босыми ногами, минуточку собираюсь духом и встаю. Иду, словно по инерции. Качаюсь, задеваю мебель, и она грохочет в полной тишине. У двери крепко зажмуриваюсь, нащупываю утопленные в дерево ручки и толкаю полотна в разные стороны. «Даня?» Муж сразу же прерывает телефонный разговор, кроме нас в комнате никого. «Любимая, ты как?» Спешит ко мне, пытается обнять, я шарахаюсь от него. «Нормально». «Точно?» Приседает, заглядывает мне в глаза. «Да», прикусываю губу, «сойдет». «Тебе нужен отдых, слышишь меня?» «Как ты узнал, что я...» Перефразирую вопрос. «Что ты тут делаешь?» «Борис позвонил мне». Я покрываюсь пухлыми мурашками. «И что?» Отхожу от Дани, обхватываю сама себя руками. «Как же, Снежанна! Она, наверное, дико по тебе скучает, а ты со мной возишься». Снежана сейчас с Киром, выбирает фужеры. Даже не обороняется, не отнеткивается от моих слов. Передо мной чужой мужчина, которого я помню любящим мужем, мечтающим владеть целым миром. Понятно. Мурашек больше и больше, удваиваются в геометрической прогрессии. «Варь!» Даня опять приближается. «Ты всегда будешь под моей защитой. Всегда. И поверь мне, я не отступлюсь от тебя. Там со Снежаной я...» Занимался любовью, не думая обо мне. «У меня сложный период. Я пытаюсь с ним справиться». «Период». Сглатываю. «Ни твои родители, ни мои даже не знают, что мы расстались. Мы должны им сказать. И о предстоящем разводе тоже. Только запомни, я и мой отец владеем отелями. Ты никто». «Никто?» Будто не слышит всего остального, а цепляет только кусок. «Я твой первый мужик и им останусь. Никакой чертов французиш, как тебе на километр не подойдет. Даже дышать не будет поблизости». «Господи, мне не нужны отношения». Мой голос предательски тихий. Хочу увидеть папу, вдохнуть его живительной силы, мощи, величия. Я поеду в больницу. Тру виски пальцами. А ты возвращайся к своей веселой жизни. «Тебе нужно отдохнуть. Ты плохо выглядишь». Цинично бросает Даня, минуту назад молящая о прощении. «Я сама решу, что мне делать, хорошо?» На последнем выдохе говорю я, растирая кисти и запястья. «Ты моя!» Ставит точку Даня и, взглянув на меня пронзительным взглядом, уходит. Я мечусь по комнате, надеваю пальто, хватаю сумочку и распахиваю дверь номера. Ахаю, увидев Борю, так и знала, что он меня не оставит одну. Папин приказ.